Вместо эпилога. Дейтар не ушел далеко. Он перенесся в угловую смотровую башню, откуда можно было наблюдать за подготовкой Тамары к отлету. Здесь же, стоя у зарешеченного окна, его ожидали два ворона из пятерки, которые не участвовали в переговорах на стене, но не упустили ни слова, ни жеста из происходившего. Едва некромант вышел из портала, вороны дружно повернулись и поклонились. «Ты ей солгал, Хаор», — упрекнул крупный мужчина с большим хищным носом. Волнистые пеги и отседенные волосы перьями падали на широкие плечи, закрывая драгоценную фибулу, скреплявшую черный плащ. Клювастый шлем он держал на сгибе руки. «Эрдан, я бы попросил», — поморщился некромант. «Почему ты ей солгал?» «Ты советник, а не исповедник. Разве я обязан отчитываться перед тобой?» Рыцарь склонил голову, принимая выпад. «Не обязан, но мы должны знать, чтобы правильно вести себя с ней и не сказать лишнего в ее присутствии. Не говори ничего, и не ошибешься». «Это правильное решение», — проронил второй ворон, ниже ростом, сухопарый, в скромном одеянии обеспеченного горожанина. От сородича он отличался широкими угольно-черными бровями, нависавшими над круглыми черными глазами и седыми до костяной белизны волосами, забранными в хвост на загривке. «Неведение в данном случае благо. У нас ей пока безопасней. Человеческая королева до нее не доберется, пока мы не будем готовы. Ты не можешь сопротивляться клятве, данной риртонским королям. Даже Хаор не способен пресечь черту, прочерченную его же кровью». «У тебя старческий склероз, Сун Ирридан», — фыркнул граф. «Ты тоже забыл, что я не коронован?» Седовласый снисходительно улыбнулся. «Хорошо, пусть будет Сар. Это формальности, Сар Дейтар, и ты это знаешь, чувствуешь и принимаешь. Вся сфера знает и помнит, что ты унаследовал в момент рождения. Хаор не трон, а власть. Хаор — суть магии Суав. И вся магия сферы сейчас поставлена на карту. Я позволю себе напомнить. Пока ты не надел брачные браслеты, не принес клятвы рода и не смешал кровь и семя с женщиной верхнего мира, по законам Суав ты — наш законный правитель. А если женишься на той девушке, будь она хоть принцессой, хоть великой магиней верхнего мира, ты станешь лишь шитаном, хранителем крови царей и трона Суав». Седой ворон кивнул на узкое боковое окно, из которого были видны стена и копошившиеся на ней люди. «Итак, до следующего поколения арьяров. Сколько их уже сменилось со времен нашего позорного поражения?» 9. Но ты десятый и последний, кто еще связан договором с Риртоном». Дейтар, казалось, не слушал. Он не сводил глаз с тонкой фигурки, казавшейся совсем хрупкой рядом с черными плечистыми фигурами воинов. Бледную, как снег, Тамару усаживали между крыльями огромной черной птицы и пристегивали ремнями к седельным креплениям. Даже отсюда было видно, как Тома нервничает, и то и дело оглядывается на старого дворецкого, которого тоже закрепляли в седле на второй птице. Хорошо, что вороны согласились на унизительное седло и не потащат девушку в когтях. Впрочем, еще бы они не согласились. «Я слышу это уже в сотый раз, Сун Ирридан», — сухо ответил некромант. «Но еще не принял решение. Почему? У меня еще есть время». «Нет у тебя времени. Об этом мы и хотели поговорить, Сар Дейтар. Но сначала прошу поставить всю мыслимую и немыслимую защиту. Нас никто не подслушает здесь, мы одни». «Твои люди, может, и не подслушают, а демоны? Они подбирались достаточно близко к крепости, чтобы запустить заклинание и сплести паутину слухачей и снаружи, и изнутри. Твои игры с королевой Риатой тоже не безвредны». Дейтар поморщился, но раскрыл купол безмолвия, лишив себя возможности слушать происходившее на стене. Впрочем, два ворона уже сорвались в полет и стремительно исчезали вдалеке. Всадницу на спине одного из них скрывало маскирующее заклинание — вражеские лазутчики не должны видеть, что крепость кто-то покинул. Третий ворон с магистром Энхимом на спине последовал за первым через пару мгновений. Рядом появились два иллюзорных птичьих силуэта, сбивающие с толку наблюдателей. А еще через секунду все небо заполнило стая иллюзорных воронов, заполошно мечущихся взад-вперед. В таком хаосе даже гений менталистики не отследит цель. «Говори, Сун Ирридан», — молвил Дейтар, отвернувшись от окна с сделанным безразличием. «Эти двое не должны подозревать, какие на самом деле он испытывает чувства в этот момент и каких усилий ему стоит сдержать преображение и не ринуться вслед исчезнувшей Тейне. Твой настоящий день рождения наступит не через 2 месяца, сар Дейтар. Что? Некроманта словно ударили под дых, он задохнулся и медленно опустился в кресло у пустого стола. Жестом приказал, чтобы собеседники заняли 2 других кресла. Седовласый, усевшись, повторил. Мой Хаор, тебе исполнится 25 лет от рождения не в конце 1-го месяца осени, а раньше, на несколько недель, и теперь никто не знает, насколько. Твой отец сделал все, чтобы никто не узнал об истинных сроках беременности твоей матери. Точную дату знал только он и его лекарь. Но моя мать умерла при родах, как вы знаете. Только они состоялись раньше, и еще месяц твой отец, сильнейший некромант верхнего мира, не отпускал ее дух. Для всех графиня Арьер оставалась жива и беременна. Но подозрения у наших врагов все-таки были, обронил Эрдан, все еще стоявший у окна, словно на часах. А потом королева Риата связалась с правителем наших соседей, и уж он-то не упустил возможности науськать ее. Потому она и не спускала глаз с Эрьярдерта, а за последний год почти свихнулась от невозможности доказать свои подозрения. Получается, что она и тут права. Горько усмехнулся Дейтар. «Да, вы пройдете инициацию в конце лета, мой Хаор, если вам не смогут помешать». «Или женить тебя на человеческой девице», — добавил Сун Ирридан. «И это возвращает нас к тому, что решение ты должен принять сейчас, что ты выберешь — продлить плен еще на 1000 лет, отдать свою сферу на милость врагов или обрести силу и власть в полной мере, вернуть Суав все величие и мощь». Дейтар, склонив голову к плечу, усмехнулся. «Слишком много пафоса, Сун. Почему я должен тебе верить?» Седой даже каркнул от возмущения. «Карк! Я приносил тебе клятву! И потом, истина откроется уже через месяц. Зачем мне обманывать и рисковать не только своей головой, но всем гнездом?» Эрдан, оторвавшись от наблюдений за бесчисленной стаей иллюзорных воронов, подошел к столу и опустил на него амулет из черного с серебряными прожилками камня, заключенного в золотую паутину. «Здесь свидетельство твоего отца Армита, Шитана Суав, записанное незадолго до его гибели. Он предвидел и свою смерть, и твое неверие, и даже то, что твоя душа будет очарована душой женщины верхнего мира». Короли Риртона всегда старались найти для арьеров самые лучшие и надежные цепи. Правда, твоей женой должна была стать не Террина Барнс, а ее сестра. Ты всегда можешь проверить подлинность амулета перед сердцем Лаури Эрля. Дейтар взял драгоценный артефакт, сжал в кулаке и, откинувшись на спинку кресла, 5 минут сидел неподвижно, внимая одному ему слышному свидетельству. Его невидящий взор был устремлен на пустое окно. 2 его старших советника не смели нарушить тишину и тоже превратились в изваяние. Наконец некромант пошевелился, разжал кулак, и из него с глухим стуком выпал на стол все еще посверкивающий искрами артефакт. «Что ж, значит, времени у меня еще меньше», — хрипло произнес Дейтар. «По договору я должен сообщить об этом своему названному брату». «Ты с ума сошел?» — ласково осведомился Эрдан. «На мне древняя клятва рода», — поморщился лорд Арьяр и потер шею, словно на ней затягивалась невидимая петля. «Я не смогу безнаказанно промолчать. Но у меня есть другой план, и мы должны успеть. Женить бы Хаора на Айе без консумации брака как-то может сказаться на инициации силы Суав?» «На Айе?» — оба советника недоуменно переглянулись. «Именно. Я непонятно выразился?» «С одной стороны, Айя не человек», — пробормотал Эрдан, — «с другой — это существо верхнего мира». «Не только верхнего», — возразил Сун Ирридан. «Под разными именами они известны во многих мирах». «Во многих, но всегда в верхних», — покачал головой более молодой советник. «В законах Суав нет запрета на эти браки», — упорствовал Седой. «В законах Суав говорится, что избранницей повелителя может быть только женщина любой из сфер, иначе он теряет силу и власть». «Юноша», — фыркнул старый советник, — «да знаешь ли ты, почему якобы безобидные мирные Айя столь ненавистны по обе стороны предела и в верхнем мире, и в нижнем, и среди людей, и среди демонов, и среди нас, посредников? Не трудись вспоминать летописи, я и так скажу. Потому что из всех разумных существ их сущность самая коварная. Их кровь может обмануть любые амулеты чистоты, просочиться и затаиться, приспособиться к любому миру, к любым условиям, принять любой облик и преображать тайно изнутри. «У меня не советники, а поэты», — рыкнул Дейтар, теряя терпение. «Ближе к делу, Сун Иридан. Я задал вопрос». «Да, Айя может стать женой Хаора, родовой амулет Арияров ее примет, но она может стать только временной женой, без консумации. Впрочем, после обретения полноты силы ты сможешь разделить с ней ложе без каких-то последствий для магии Суав. Но ее дети не унаследуют трон и магию сферы, они будут отравлены кровью Айи». «Отлично», — хищно улыбнулся некромант и достал из левого кармана сморщенный зародыш. «Это Маргисса. Точно такая сейчас зреет в моем замке, но в нее уже подсажена душа Айи. Насколько я разобрался, Маргиссы похожи на наши чейры, в них можно подселить и запереть чужой дух. Но в отличие от чейров, Маргисса может стать живым телом для любого духа. Маргисса — сверхпрочный резервуар. Думаю, она смогла бы уцелеть даже в огненном центре звезды. Она сохранит жизнеспособность и через миллионы лет, и в межзвездной пустоте, и прорастет в благоприятных условиях, а благоприятной для них может стать даже кислота. И тогда в ней расцветет душа Айи и созреет зерно разума Айи. Это и есть их тайна, путь, которым их сущность проникает в иные миры и обретает формы, приспособленные для жизни в иных условиях. Маргисса — это магически измененная и окаменелая кровь Айи». «Ты все-таки это выяснил», — восхитился Эрдан. «Случайно, благодаря моей экономке». Нежная улыбка осветила лицо некроманта и заставила советников хмуро переглянуться. «И этот секрет поможет нам обмануть наших врагов, вороны. Вы должны вырастить из этого зерна точную копию моей невесты Террины Барнс. Растут они стремительно. Образец внешности будет перед вами, не ошибетесь. Единственное условие, моя Тайне до самого последнего момента не должна узнать о нашем маленьком заговоре и своем двойнике». Оба ворона смотрели на Боб с выражением брезгливого ужаса. Казалось, мудрейших советников хватит удар. «Вот это? Это будет твоей женой?» — спросил побледневший Эрдан. «Нашей повелительницей?» «Именно это займет место моей жены, но повелительницей она вряд ли станет. У нее не будет души, как нет ее у голема». «Но разве душа Айи не прорастет в этом существе?» «Нет, это в моих силах некроманта позаботиться о том, чтобы сосуд, названный именем Террины Барнс, оставался пуст. Это будет живая кукла, способная обмануть короля Риртона, которому не лгут». Седой Ирридан склонился над каменным комочком Маргиссы, вглядываясь в него магическим зрением, вытащил расшитый черными символами платок. «Безумный план», — сказал он со всеми предосторожностями, убирая Маргиссу в зачарованный кожаный кошель. «Но именно такой и может сработать. Два этапа бракосочетания вами уже пройдены, магия и дух сочетались, а что касается тела, на третьем этапе и кукла сможет предстать перед небесами Айры. Но что нам делать с живой девушкой? Она же так и останется вашей Тайне, если связь не разорвана. Убить?» Дейтар взвился, оперся кулаками о столешницу, серые глаза полыхнули гневом. «Не сметь! Ты забыл приказ, и волос не должен упасть с ее головы, Сун Иридан. Если с ней что-то случится, я уничтожу вас всех». «Но если вы задумали подмену, это опасно, оставлять вашу Тайне», — ничуть не смутился советник. «А если во время ритуала магия небес дотянется даже в Суав? Кто их знает, эти нерушимые брачные обряды Айры, как они действуют? Вы не можете рисковать, слишком многое поставлено на карту». «Вы непревзойденный мастер иллюзий, Сун Иридан. Уверен, вы придумаете, как спрятать вашу гостью, сохраняя ее жизнь и здоровье в полной безопасности», — сухо сказал Дейтар и повернул голову к молчавшему Эрдану. «Самое лучшее — вернуть ее душу домой, куда она так рвется. Найти ее родной мир — это было вашим единственным заданием за последнее время, мастер путей Эрдан». Тот отрицательно покачал головой. «Не единственным, мой Хаор. Еще распутать заговор, приведший душу иного мира в мир Айры. Тогда и способ возвращения найдется. Мы ищем по двум якорям, как вы приказали, любовь отца и ненависть истинной души Террины. Но якоря молчат или не существуют. Слишком много времени прошло с момента перемещения. Пути давно остыли. Жив ли отец Сары Тамары? В сохранности ли оставалось ее тело? Смогла ли душа Сары Террины занять его? У нас пока нет ответов. Ищите. Это нужно сделать до конца лета, советники». Дейтар подошел к окну и вгляделся в звезды Нижнего мира. Кулаки его были сжаты, спина напряжена, словно он изо всех сил сдерживался, чтобы не расправить крылья и не улететь туда, где было его истинное место. Разлепил губы. «Я должен отпустить душу Тамары, и только тогда я сделаю окончательный выбор и приму его последствия. Меня больше ничто не будет держать в мире Айры». «Если только ты сам не станешь королем Риртона и не раздвинешь пределы сферы Суав». «Разве что от скуки», — криво усмехнулся некромант. «Или от тоски. От черной, как его душа, тоски по той, чье настоящее лицо никогда не видел своими глазами, только через око истины, по той, кто так неожиданно ворвался в его жизнь, чью чистоту и свет он ощущал лишь сердцем, по той, чьи белые сверкающие крылья души скоро навсегда исчезнут из его мира. И только полная сила Хаора и его мастеров пути, только полная власть ворона, посредника между мирами, дадут ему возможность хотя бы однажды издалека увидеть ее настоящую. А значит, Дейтар должен пройти инициацию и получить всю мощь Суав. А там будь что будет. Поймет ли Тома, что он не собирается предавать ее? Что он пытается отпустить ее сейчас, потому что потом будет поздно? Простит ли? Неважно. Главное — спасти ее, вырвать ее душу из чужих когтей, затянувших девушку в игры двух миров. А там, если он не ошибся в ней, она поймет. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читала Юлия Степанова.